Эта девочка-таджикчика по имени Мамлакат, похожая на Галю, была немногим старше нас, но уже широко прославилась тем, что первая в мире догадалась убирать хлопок двумя руками, а не одной. Воспитательница тетя Паня рассказывала нам, что Мамлакат, достигнув очень больших успехов в уборке хлопка, была приглашена в Москву, в Кремль, где дедушка Калинин лично вручил ей орден Ленина, а Сталин поднял ее на руки. Глядя на портрет, я завидовал, огорчался и думал, что если бы меня послали на хлопок, я бы не хуже Мамлакат догадался убирать его двумя руками. Ведь додумался же я своим умом, что если буквы, которым меня научила бабушка, представлять одну к другой, из них сложатся слова. И с радостью убедился, что прав, прочтя то, что написано на транспаранте, название газеты «Известия» и вывеску «Продовольственный магазин». Так что я тоже не самый глупый мальчик, и до двух рук сам бы непременно додумался, и тогда Сталин меня тоже поднял бы на руки. Тетя Паня. По праздникам 23 февраля, 1 мая и 7 ноября к нам в детсад приводили кавалериста со шпорами на ногах и с длинной саблей на боку. Он рассказывал нам о героической истории Красной Армии, о боях с коварными басмачами и давал потрогать саблю, впрочем, не вынимая из ножен. Нам в детсаду вообще рассказывали очень много важных вещей. О втором съезде РКПБ, о взятии Зимнего дворца, о коварных происках троцкийско-бухаринской оппозиции. И только наша воспитательница, тетя Паня, читала нам какие-то истории про зайчат, поросят и волков. Тетя Паня, как я заметил, почему-то отличала меня от других и иногда во время обеда сажала за стол рядом с собой. Раза два или три она с разрешения мамы забирала меня на выходные дни к себе домой, где жила вместе со своей матерью. Там обе женщины развлекали меня и готовили мне обед. Усаживали меня за стол, как взрослого, вернувшегося с тяжелой работы мужчину, и смотрели с умилением, как я ем. Только став взрослым, я понял, что тетя Паня и ее мать жалели меня, потому что я жил без папы. Они, вероятно, знали, где был мой папа и почему. Еще о Гале. Галю Салибаеву, свою подружку раннего детства, я помнил всю жизнь. И лет через 30 с лишним, после того, как мы расстались, а тогда нам было по 8 лет, был рад узнать, что и она меня не забыла. В 70 каком-то году мой друг Камил Икрамов, он еще не раз появится на этих страницах, зашел ко мне перед очередной поездкой в Среднюю Азию. Обычно он ездил на родину своего отца в Узбекистан, но на этот раз собирался по каким-то делам завернуть в столицу соседней республики Душанбе. Я к нему обратился с нелепой, на первый взгляд, просьбой найти некую Галю Салибаеву. «А как? Где? По каким признакам или приметам я буду ее искать?» — спросил Камил. «Ты знаешь хотя бы, чем она занимается или кто ее родители?» Точно я ответить не мог, но мне помнилось, и это было всегда, что ее отец как будто работал в Ленинабаде директором какой-то школы. Данных было слишком мало, чтобы на что-то надеяться. Но Камил из командировки вернулся с известием, которому сам был удивлен. Галю он нашел, и это было нетрудно. Она жива-здорова, хорошо меня помнит, передает привет и рада была бы встретиться. Но тебе вряд ли захочется встретиться, потому что она замужем, и муж ее — председатель Верховного суда Таджикистана. Если иметь в виду, что я в описываемое время был диссидентом, то есть лицом, пребывавшим практически вне закона, наша встреча вряд ли была бы приятна и ей». Прошло еще много лет, и в конце 90-х годов меня в Москве нашел по телефону муж Галиной дочери. Сказал, что Галя недавно умерла, но пока была жива, время от времени меня поминала и рассказывала домашним о нашем детском романе. Люди и животные. Хаджент ввиду частых землетрясений был почти весь одноэтажный. Таким был и наш дом. Длинный, похожий на барак, но с отдельными, отгороженными друг от друга двориками, каждый на две семьи. В этих двориках жильцы разводили цветы и летом спали среди цветов на открытом воздухе. Моя кровать стояла рядом с кроватью моего друга Женьки Чепенко. Ложась спать, мы шепотом вели между собою нескончаемые дискуссии о том о сём. Например, о том, можно ли саблей перерубить толстое дерево. Или Женька начинал спорить, что он старше меня, потому что он 31-го года рождения, а я 32-го. С чем я никак согласиться не мог, точно зная, что 32 больше, чем 31. Память о наших разговорах перед впадением в сон под низковисящими крупными звездами была бы приятной, если бы не укус скорпиона, которого я во сне случайно коснулся рукой. Боль от укуса была столь велика, что остаток ночи я бегал по двору и орал, перебудив всю округу. Кроме отдельных двориков, было еще пространство между нашим домом и сараями, как бы общий двор, где водилась в больших количествах всякая живность, включая свиней, коз, кур, кошек и собак. Собаки все были бездомные, но опекаемые людьми. Они жили у нас у всех. Приходили в плохую погоду и ложились в коридоре. Иногда прибегали, поджав хвосты, прижимались к стене и мелко-мелко дрожали. Это значило, что вскоре во дворе появятся мерзкие люди, собачники, а с ними телега с клеткой, где уже воют отловленные животные, из которых потом, как говорили, изготовят вонючее черное мыло. Нашим собакам удавалось спастись. И когда опасность миновала, они проявляли известную деликатность и уходили во двор. Папа в командировке. В Ленинабаде, чем стал очень скоро Хаджент, мы жили сначала вчетвером. Бабушка, дедушка, мама и я. Папа остался в Сталинабаде и у нас не появлялся. Поначалу меня это не удивляло. Будучи журналистом, он и раньше пропадал, иногда подолгу. Но в конце концов я заметил, что отсутствие отца затягивается, и стал спрашивать у мамы, где папа. Мама отвечала: папа в командировке. Шло время. Я все реже спрашивал, где папа, но когда спрашивал, ответ всегда был один — папа в командировке. Однажды я прибежал домой в слезах. Когда мать была дома, она кинулась ко мне. Что случилось? Мокрица сказал, что мой папа сидит в тюрьме, что он враг народа. Кто сказал? Мокрица? А ну-ка, пойдем. Моего обидчика по прозвищу Мокрица, который был старше меня года на полтора, мы нашли во дворе. Увидев мою разъяренную маму, он попытался залезть на акацию. Мама подпрыгнула, стащила его на землю и схватила сразу за оба уха. «Ты зачем говоришь, что наш папа в тюрьме?» «Наш папа в командировке». «Это все знают, что наш папа в командировке. Ты понял, негодяй?» «Наш папа в командировке. Где наш папа?» «В командировке!» Проорал потрясенный Мокрица и зарыдал. Я ходил в детсад, потом в школу, а командировка отца все никак не кончалась. Облик его в моей памяти стал постепенно размываться, и одно только я помнил хорошо. У него была родинка справа над верхней губой. Корни. Гордиться своими предками так же глупо, как и своей национальностью. Но знать свою родословную, если есть такая возможность, по крайней мере, интересно. В начале 70-х годов 20 века в Америке вышла и стала бестселлером книга Алекса Хейли «Корни» — «Roots». Чернокожий автор искал в Африке и нашел сведения о своих отдаленных предках, которые, хотя вряд ли берегли свою генеалогию, какую-то память о себе все же оставили. После этой книги многие американцы кинулись копаться в своих родословных. Примерно то же произошло и в России с некоторым запозданием. Советские люди часто своих корней не знали и знать не хотели или зная, но, будучи не пролетарского происхождения, скрывали. Зато после крушения советского строя розыски родословных стали популярны как кладоискательство. Мне ничего искать не пришлось. Уже когда я был в эмиграции и жил под Мюнхеном, бывший артиллерийский полковник из Югославии Видак Вуйнович прислал мне книгу своего сочинения. «Войновичи», «Войновичи», «Вуйновичи» и «Вуиновичи», где наше общее родословие расписана, начиная с 1325 года. Родоначальником нашей фамилии был некто воин, князь Ужицкий, воевода и зять сербского короля Стефана Дечанского. После него по мужской линии в нашей ветви известны все члены рода до единого, включая меня и моего сына Павла. Что меня больше всего удивило, что я всего лишь 16-й потомок этого человека. Всего-навсего. Вот полный список моих предков по отцовской линии. У воина были три сына — Милош, Алтоман и Войислав. Через Войислава род продолжился так: Стефан, Дейян, Джуро, Милош, Воин, Вуйо, Милош, Воин, Александр, Шпиро, Никола, Павел, Николай и я. И если представить, что каждый член нашего рода знал деда, отца, себя, сына и внука, что вполне возможно, то три человека могли лично знать всех, живших в течение 6,5 веков. На территории бывшей Югославии национальность человека чаще всего определяется его религией, что наглядно демонстрирует род воина. Второй его сын, Алтоман, став взрослым, принял ислам, то есть превратился, насколько я понимаю, в босница. В XIX веке историк Коста Войнович